В зоопарке у профессора Хедегера австралийский опоссум упорно восседал на горячей трубе парового отопления, несмотря на то, что в его распоряжении находилось достаточно много деревянных приспособлений для лазания. На всех четырех лапах и на голом хвосте у него образовались тяжелые ожоги, но он упрямо продолжал залезать именно на трубу отопления. Причина, видимо, крылась в том, что там, высоко, под самым потолком, где проходила труба, животное чувствовало себя в большей безопасности, скрытым от посторонних глаз. Но если так подумать, то ведь не труба парового отопления, ни черно-белые фигуры на картонных крышках не относятся к предметам, встречающимся опоссумам в их обычной жизни. Они попросту не играют для них никакой роли. А то, что эти сумчатые достаточно хорошо оснащены для своего существования в нашем мире, они за последние четыре десятка лет доказали не только в Соединенных Штатах Америки, но и в Новой Зеландии. С самого начала освоения Новой Зеландии у попадающих туда европейцев наблюдается какая-то удивительная тяга завозить самых различных животных из всех частей света и там их акклиматизировать. Завезенных туда американских опоссумов вскоре стало уже слишком много. В 1947 году впервые был разрешен их свободный отстрел. Опоссумов в Соединенных Штатах Америки сейчас уже около 20 миллионов, и говорят, что ежегодно поголовье их увеличивается еще на 6-7 миллионов. Плотность заселенности достигла уже 100 голов на каждый квадратный километр. Считается, что они весьма существенно вредят деревьям. Так что, как видите, можно неплохо обходиться даже совсем скудным количеством мозгового вещества, и не только в политике. Глава 20. Человек, которого выменили на оленьи рога. Олени в зоопарке опаснее львов. Радиоактивный стронций накапливается в оленьих рогах. К 1900 году в Швейцарии не осталось ни одного оленя. Охота только для аристократии. Крестьянам за охоту порка. Удобны ли такие головные украшения? Безрогий олень – трусливое животное. О пантах в Сибири, Казахстане и на Алтае. Богатые заокеанские гости не должны охотиться в Африке. Хотите послушать, как трубят олени? Прежде в нашем франкфуртском зоопарке только тем служителям доплачивали за работу в особо опасных условиях, которые ухаживали за львами, тиграми, медведями и слонами. Потому что, когда думаешь о возможных несчастных случаях в зоопарке, то прежде всего приходят в голову львы, леопарды или белые медведи, которые ведь и на свободе убивают других крупных животных. А между тем, именно они-то реже всего нападают на своих служителей. Ведь хищные звери в зоопарках живут обычно в двойных клетках, то есть в клетках, состоящих из двух помещений. Во время уборки или кормления достаточно перегнать их в другой отсек и хорошенько запереть дверь, чтобы полностью себя обезопасить. Никому не приходится заходить вместе с ними в одно и то же помещение. И если все же случается, что кто-то получает ранение, то только по причине невнимательности во время работы или из-за попыток служителя дрессировать животное. А вот по вине человекообразных обезьян, жеребцов, зебр, верблюдов, быков или диких кабанов, люди уже не раз попадали на операционный стол. За искусанные руки чаще всего следует благодарить мартышек, куниц, лис и разную прочую мелочь. Чаще всего подобное происходит, когда их хотят поймать и пересадить в другую клетку. Как-то один бородавочник пару лет тому назад серьезно ранил, чуть не убил одного из наших самых опытных служителей, а спустя год в Дуйсбургском зоопарке такой же ручной бородавочник и на самом деле убил служителя.